Лицо Филиппа Филипповича перекосило так, что тяпнутый открыл рот. «Клянусь вам, мне смешно. Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку. И вот когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займется чисткой сараев прямым своим делом, разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя. Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев. Это никому не удается, доктор, и тем более людям, которые вообще, отстав в развитии от европейцев, лет на 200 до сих пор еще не совсем уверенно застегивают свои собственные штаны». Филипп Филиппович вошел в азарт. Ястребиные ноздри его раздувались. Набравшись сил после сытного обеда, гремел он, подобно древнему пророку, и голова его сверкала серебром. Его слова на сонного пса падали точно глухой подземный гул. То сова с глупыми желтыми глазами выскакивала в сонном видении, то гнусная рожа повара в белом грязном колпаке, то лихой ус Филиппа Филипповича, освещенный резким электричеством от абажура, то сонные сани скрипели и пропадали, а в собачьем желудке варился, плавая в соку, истерзанный кусок ростбифа. «Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать», — мутно мечтал пес, первоклассный деляга. Впрочем, у него и так, по-видимому, денег куры не клюют. «Городовой!» — кричал Филипп Филиппович. «Городовой!» — какие-то пузыри лопались в мозгу пса. «Это и только это, и совершенно не важно, будет ли он с бляхой или же в красном кепи. Поставить городового рядом с каждым человеком и заставить этого городового умерить вокальные порывы наших граждан, вы говорите, разруха. Я вам скажу, доктор, что ничто не изменится к лучшему в нашем доме, да и во всяком другом доме, до тех пор, пока не усмирят этих певцов. Лишь только они прекратят свои концерты, положение, само собой, изменится к лучшему». «Ох, контрреволюционные вещи вы говорите, Филипп Филиппович», — шутливо заметил тяпнутый. «Не дай бог вас кто-нибудь услышит». «Ничего опасного», — с жаром возразил Филипп Филиппович. «Никакой контрреволюции. Кстати, вот еще слово, которое я совершенно не выношу. Абсолютно неизвестно, что под ним скрывается. Черт его знает. Так я и говорю, никакой этой самой контрреволюции в моих словах нет. У них здравый смысл и жизненная опытность». Тут Филипп Филиппович вынул из-за воротничка хвост блестящей изломанной салфетки и, скомкав, положил ее рядом с недопитым стаканом вина. Укушенный тотчас поднялся и поблагодарил. «Мерси». «Минутку, доктор», — приостановил его Филипп Филиппович, вынимая из кармана брюк бумажник. Он прищурился, отсчитал белые бумажки и протянул их укушенному со словами: «Сегодня вам, Иван Арнольдович, 40 рублей причитается. Прошу». Пострадавший от пса вежливо поблагодарил и краснея засунул деньги в карман пиджака. «Я сегодня вечером... Не нужен вам, Филипп Филиппович?» — осведомился он. «Нет-нет, благодарю вас, голубчик, ничего делать сегодня не будем. Во-первых, кролик издох, а во-вторых, сегодня в Большом Аида. А я давно не слышал. Люблю. Помните дуэт... «Как-то вы успеваете, Филипп Филиппович?» — с уважением спросил врач. «Успевает всюду тот, кто никуда не торопится», — назидательно объяснил хозяин. «Конечно, если бы я начал прыгать по заседаниям и распевать целый день, как соловей, вместо того, чтобы заниматься прямым своим делом, я бы никуда не поспел».